Здравствуйте. Анастасия Викторовна, здравствуйте. Ну, вы не молчите, взяли трубку говорить, что вы молчите? Слушаю вас. Главное повторить, ожидайте вас. Алло, я слушаю, говорите. Здравствуйте. Я слушаю. Профессиональная служба сельская инфинколекция интересных МФК ТРУБЗ. Меня зовут Сада Игорумия Филиппина, разговор наш записывается. Но по поводу вашей незакрытой задолженности перед компанией 19 655 рублей 48 копеек. По какой причине до сих пор не оплатили свою задолженность? Еще раз, какая компания? Плохо слышно, связь прерывается. Турбозайм. Компания Турбозайм. Прям Турбозайм мне звоните сейчас. Да. Да-да-да. Ага. Хорошо. Чего, какой вопрос был? По какой причине до сих пор не оплатили свою задолженность? Вы знаете, я на вопросы, которые мне задают незнакомые барышни по мобильному телефону, не отвечаю. Особенно, если они касаются каких-то моих финансовых дел и персональных данных. Ну, хорошо, давайте я тогда вот по-другому задам вопрос. В добровольном порядке будете возвращать? Давайте прежде мне с другого телефона перезвоните, с официального, который у нас в договоре прописан, и мы пообщаемся. Который в договоре прописан. Да, организация. Не-не-не, не катит. Я не могу в данный момент убедиться, что этот номер зарегистрирован на организацию. Поэтому звоните с номера, который прописан в договоре. Звоните с номера, который прописан в договоре. И после этого мы поговорим, я вам все подробно расскажу. Ну, давайте тогда я вам скажу. Может, вы тогда более тогда услышите меня, да? Тогда более тогда вряд ли я вас услышу. Я вообще не воспринимаю информацию от незнакомых мошенников, которые звонят. Вымогают деньги с мобильных телефонов, потому что Турбозайм – уважаемая компания. Она бы не позволила себе нарушать законодательство. А в чем у нас нарушение? В звонках с мобильных телефонов неизвестных. Анастасия Викторовна, вы прекрасно понимаете, что номера не зарегистрированы в организации. Ничего не знаю. Вы знаете, по моему опыту, когда вот такие, как вы, звонилки, накосячат в разговоре и обращаются в Центробанк с жалобой, то компания типа Турбозайм сразу говорит, что нет, вы знаете, у нас нет таких номеров, и это звонили не наши сотрудники, и открещиваются. Поэтому, чтобы обезопасить себя от некорректного общения, от телефонных мошенников, я требую, чтобы вы звонили с официального номера телефона, который указан на сайте, что я могу убедиться, что мне звонит сотрудник компании, а не телефонный мошенник. В чем сложность? Я не понимаю, о чем хорошо мы спорим. Я вашу позицию поняла, Анастасия Викторовна. Ваши документы сейчас и мне их передали. Я вам просто объясню, да, что для подготовки. Мне для это не интересно. Если вы мне хотите что-то объяснить, позвоните с официального номера телефона, и мы с вами пообщаемся. Вам коллекторы лично. Вы не понимаете, показ, что вам говорят? У вас проблемы с восприятием, я слышу, да? А вы услышите меня. Что я не хочу вас слушать. Вы для меня мошенница, телефонная попрошайка. И не больше. Я не буду вас слушать. Я не буду воспринимать вашу информацию. Вы никто более, кроме как телефонная попрошайка, звонилка, вымогательница. Больше никто. Поэтому я ваши речи слушать не буду. Вы... телефонные мошенники, которые звонят с мобильных телефонов, нарушают 230-й федеральный закон. Я не собираюсь вас слушать. Я буду разговаривать с вами параллельно до тех пор, пока вас всех там инсульт не хватит. Понятно вам? Все сказали. Нет, я только начала. Итак, я буду очень-очень долго разговаривать. Я не дам сказать буквально ни слова. Я могу стихи читать. Но вы, уважаемые мошенники, неуважаемые, вернее, мошенники, ни слова мне не скажете. Это понятно? Фионитовна. Говорите, говорите, я вас слушаю, выговаривайте. Фионитовна, это понятно? У меня времени достаточно. Выговаривайте. А зачем мне выговариваться, когда вы молчите? Говорите. Я буду только параллельно разговаривать. Когда закона. Вы говорите, и я говорю. А когда вы молчите, то и я буду молчать. Зачем мне разговаривать? Это же неинтересно. Я поняла. Семью свою предупреждайте, что в ближайшее время могут приехать коллекторы. Да, вы предупредите маму, что она воспитала попрошайку. Документы сейчас подготовлю на переуступку прав требований. Компания оставляет за собой право ваш договор переступить. Не слушаю, не буду слушать попрошайку телефона, который звонит с мобильного телефона. Специально буду разговаривать параллельно, чтобы попрошайка до меня не донесла ни единого своего слова. Не слушаю тебя. У вас какое образование, Анастасия Викторовна? Не должно тебя это интересоваться. Телефонная ты и вымогательница попрошайка. Не буду никаких данных своих предоставлять, потому что ты звонишь только с целью... Run. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Пожалуйста, оставь. Алло, здравствуйте. Я слушаю. У МФК СМС Финанс. Меня зовут Стробнова Кристина Витальевна. Разговор записывается. Светлана Яковлева? Да. Звонок по поводу вашей просроченной задолженности. 25 дней на просрочке у вас находится. Все-таки вы намерены этот вопрос решать или нет? Не намерена по телефону это обсуждать. Я в таком случае фиксирую мышечное уклонение от оплаты. Вы можете фиксировать все, что хотите, мне все равно. Мне очень жаль, что вы не хотите решать данный вопрос. Вы позвоните с официального номера, который у нас с вами в договоре указан, и я тогда буду с вами обсуждать эти все моменты. А по мобильному телефону звонят только мошенники. Не возвращают деньги, я думаю. Мне глубоко наплевать на ваше суждение. Можете быть свободны. Хорошо, я зафиксировала отказ от оплаты в добровольном порядке. Че угодно, фиксируйте там у себя, фиксаторы хреновые. Можете быть свободны, я вам сказала. Все, не тратьте мое драгоценное время, свободно. Кидайте трубку. Что же вы ждете-то? Бросайте трубку скорее. Да, фиг там. Чтобы вы заработали копейку какую-то с этого звонка, нет уж. Обойдетесь. Ну что же вы не бросаете трубку, раз вы не хотите разговаривать? А для того, чтобы не заработала ни одна коллекторская сволочь ни копейки на разговоре со мной. Вот именно для этого. Интересное рассуждение. Да. Всего доброго вам. До свидания. Не желаю вам того же. Run. Да, здравствуйте. Наталья Александровна, я с компании «Росдень» звоню, зовут меня Константин Сергеевич, тоже в безопасности. Слышите меня, да? Вы сегодня с нашей компанией рассчитываться намерены? Нет. 22 684 рубля в полном объеме составляет. 2% в день от суммы займа производится начисление. 40 дней вас не было в офисе уже. И что? В смысле, что? Вы деньги брали сроком на 17 дней. И уже не возвращаете. Достаточно серьезный срок прошел. Вот вам звоним с целью выяснения сейчас обстоятельств. Намерены вы сегодня рассчитаться или нет? Я ответила уже. Что вы ответили? Ну, у вас вы плохо ответили, со слухом. И что, это ответ? Я до этого и еще ответила. Что вы сказали, это ответ? Еще до этого ответила. Что вы до этого ответили? Ну, ответьте-то еще раз. Переслушайте разговор и поймете, так что в чем я проблема? Я не могу понять, Наталья Александровна. Вы взяли проблема денежные средства, согласились со всеми условиями. Проблема в том, что вы не собираетесь идти по воду ваших каких-то амбиций. Вам хочется, чтобы вам по пять раз каких повторяли. Каких амбиций? Вы договор в руки возьмите и просмотрите его. В смысле? Вы ошибаетесь. В прямом. Ну, в каком прямом смысле? Вы под определенный срок, под определенные условия взяли денежные средства. Если бы вы не разговаривали со мной в параллель, вы бы слышали, что в прямом и что в смысле. Я сейчас с вами разговариваю нормально. Я сейчас начинаю диалог, вы молчите и начинаете меня перебивать. О чем вы говорите сами-то, а? Если данный разговор предоставится, все будет наяву просто-напросто. Предоставляйте. В общем, вы не намерены самостоятельно рассчитываться, правильно? Предоставляйте данный разговор. Я хочу, вы чтобы не намерены рассчитываться на вопрос, ответьте. Наяву. Угу. Ну, очень понял я, Наталья Александровна, должник. В общем, вопрос ваш будет подготовлен, в прокуратуру, возможно, передан данный договор. Да, по факту, да, в прокуратуру обязательно. Не совершенно верно. Только потом звонить обратно и просить договор забрать, не требуется этого. Это ну, вы сейчас по телефону, незнание про законодательство и тому прочее. Ну, и по какому вам законодательству решать? Вы живете там же, дополнительный номер телефона. Передавать в прокуратуру. Вы вообще слышите меня, нет? Нет, конечно. Вы живете там же, дополнительный номер телефона у вас не появилось. Зачем должник. Мне это нужно? Вы слышите меня, должник. Ты слышишь меня, чмошник? Наталья Александровна, вы живете там? Там же вы живете. Дополнительно не собираюсь отвечать на телефонных на ну, вопросы телефонных попрошаек. Сотрудниками полиции потом переговорите. Да, за оскорбление должностного лица полицию, также, возможно, заявление будет написано. Сразу. Все, Наталья Александровна, подготовьтесь, возможно. До свидания. Пока-пока.